Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. Улыбнувшись, старик положил руку мне на плечо. «Как тебе эти?» Я встал, чтобы проверить башмаки, а они показались мне даже более удобными, чем новые, поскольку были разношены. «Значит так, эта пара...» — он махнул башмаками, которые держал. «Новые. В них не прошли и километра, а за такие новые башмаки я беру талант, иногда талант и два...» Он указал на мои ноги. «С другой стороны, эти башмаки поношены, а я не торгую поношенной обувью». Старик повернулся ко мне спиной и начал бесцельно перекладывать вещи на верстаке, что-то напевая себе под нос. Прошла секунда, прежде чем я узнал мелодию «Беги из города, удильщик». Я понял, что башмачник пожалел меня и пытается помочь. Еще неделю назад я бы прыгал до небес от возможности бесплатно получить туфли, но сейчас мне это почему-то казалось неправильным. Я тихо собрал вещи и ушел, оставив на табурете пару медных йод. Почему? Потому что гордость — странная вещь, а великодушие заслуживает ответного великодушия, но в основном потому, что так мне показалось правильным, и это вполне достаточная причина. 4 дня, 6, если дождь. Роунд был третьим возчиком, которого я спрашивал о поездке на север, в Имре, ближайший к университету город. Сельдиец, коренастый и плотный, он зарос буйной черной бородой, скрывавшей большую часть его лица. Отвернувшись, Роунд пролаял ругательство на Сиару, понукая человека, загружающего в фургон рулонами ткани. Когда он говорил на родном языке, его голос звучал, как горный обвал. Роунд повернулся ко мне и понизил свой грохочущий бас до рокота. 2 медных. Йоты. Не пенни. Можешь ехать в фургоне, если там будет место. Можешь в нем спать ночью, если хочешь. Вечером ешь с нами, в обед только хлеб. Если фургон застрянет, помогаешь вытаскивать. Еще одна пауза. Роунд заорал на работников. 3 фургона сейчас набивали товарами для торговли, а 4-й оказался до боли знакомым. Один из тех самых домов на колесах, в каких я провел большую часть детства. Жена Роунда, Рета, сидела перед фургоном. На ее лице суровость при взгляде на работников сменялась улыбкой, когда она обращалась к девушке, стоящей рядом. Я решил, что девушка такая же пассажирка, как и я. Она была моего возраста, возможно, на год старше, но в этот период жизни год значит много. У Таль есть поговорка о детях наших лет: мальчики растут, а девочки вырастают. Девушка была одета практично для дальней дороги, в штаны и рубашку, и достаточно юна, чтобы это не казалось неприличным. Судя по ее поведению, будь она еще на год старше, мне бы пришлось смотреть на нее как на женщину. Как бы там ни было, в разговоре с Ретой девушка легко перескакивала от благовоспитанного изящества к детской радости. У нее были длинные темные волосы и, короче говоря, она была красива. Прошло так много времени с тех пор, как я видел хоть что-нибудь красивое. Роунд проследил за моим взглядом и продолжил. «Все помогают устраивать лагерь на ночь. Все по очереди караулят. Уснешь на страже, останешься там. Ешь с нами то, что приготовит моя жена. Жалуешься, останешься там. Идешь слишком медленно, останешься там. Побеспокоишь девушку...» Он пробежался рукой по бороде. «Плохое случится». Надеясь повернуть его мысли в нужном направлении, я заговорил, когда закончит грузить фургоны. «Через 2 часа», — сказал он с мрачной уверенностью, словно вызывая работников поспорить с ним. Один из работников выпрямился на телеге, прикрыл глаза рукой и крикнул, перекрывая шум лошадей, фургонов и людей, заполнявших площадь: «Не дай ему запугать тебя, малыш! Он вполне приличный человек, хоть и ворчун». Рон ткнул жестким пальцем, и человек вернулся к работе. Убеждать меня было не нужно. Человеку, путешествующему с женой, обычно можно доверять. Кроме того, цена выглядела справедливой, и караван уходил сегодня. Я вытащил 2 йод из кошелька и протянул их Роунту. Тот повернулся ко мне. 2 часа. Он поднял 2 толстых пальца, чтобы подтвердить свои слова. «Опоздал, останешься здесь». Я торжественно кивнул. «Риеуза, Тукиалус, Аишатуа, спасибо тебе, что приблизил меня к моей семье». Огромные косматые брови Роунта взлетели вверх. Он быстро взял себя в руки и кивнул, почти поклонился. Я оглядел площадь, пытаясь определить направление. «Человек, полный сюрпризов!» Я обернулся и увидел рабочего, который кричал мне с телеги. Он протянул руку. «Дерек, Я неловко пожал его руку. Прошло столько времени с тех пор, как я говорил с кем-нибудь, что теперь чувствовал себя странно и нерешительно. Квоут. Дерек закинул руки за спину и потянулся, поморщившись. Белокурый, высокий, на полторы головы выше меня. На вид ему было около 20. Эк ты Роун-то повернул. Где научился говорить на Сиару? Меня один арканист немного учил. Объяснил я, глядя, как Роун подошел к жене поговорить. Темноволосая девушка посмотрела в мою сторону и улыбнулась. Я отвернулся, не зная, как себя вести. Парень пожал плечами. «Давай, беги за вещами». Роун только рычит, а злится редко. Но когда фургоны загрузит, он ждать не будет. Я кивнул. Хотя никаких вещей у меня не имелось, зато мне надо было сделать несколько покупок. Люди говорят, что в Торбиане можно найти все, если у тебя достаточно денег. По большому счету они правы. Я спустился по ступенькам в подвал трапезы. Странно было проделывать этот путь в башмаках, не чувствуя холодной сырости камня под ногами. Пока я шел по короткому коридору, из внутренних комнат появился мальчик в лохмотьях, сжимающий маленькое зимнее яблочко. Он резко затормозил, увидев меня, потом подозрительно сощурился. Глядя в пол, мальчишка грубо протиснулся мимо меня. Даже не поняв, что делаю, я оттолкнул его руку от своего кошелька и повернулся к нему, слишком ошарашенный для слов. Мальчишка бросился наружу, оставив меня в смущении и тревоге. Мы никогда не крали друг у друга. Снаружи, на улицах, каждый был сам за себя, но подвал трапезы для нас приближался к святилищу, к церкви. Никто из нас не рискнул бы нарушить святость сего места. Я прошел последние метры до главной комнаты и с облегчением увидел, что все остальное выглядит как обычно. Трапезы я не увидел, возможно, он собирал милостыню на детей. Все 6 коек были заняты, и еще больше детей лежало на полу. Несколько потрепанных мальчишек толпились около объемистой корзины на столе, хватая зимние яблоки. Они повернулись и уставились на меня, на лицах проступила злость. Тогда меня осенило. Никто из них меня не узнал. Чистый и хорошо одетый, я выглядел, как домашний мальчик, случайно забредший сюда. Я не подходил к этому месту. Тут вошел трапез, неся под мышкой одной руки несколько плоских буханок хлеба и вопящего ребенка под мышкой другой руки. «Ари!» — позвал он одного из мальчиков у корзины. «Иди, помоги. У нас новые гости, и ей нужно переодеться». Мальчик поспешно взял ребенка из рук трапезы. Тот положил хлеб на стол рядом с корзиной, и глаза всех детей обратились к буханкам. Мне стало плохо. Трапез даже не посмотрел на меня. А вдруг не узнал? Что, если он скажет мне уходить? Я-то не знал, смогу ли пережить это, и потихоньку попятился к двери. Трапез поочередно указывал на детей пальцем. «Дайте-ка подумать. Давид, ты выльешь и вымоешь бочку для питья. Что-то она засаливается. Когда он закончит, ты, Натан, наполнишь ее из насоса». «Можно мне взять 2 порции?» — спросил Натан. «Мне нужно для брата». «Твой брат сам может прийти за своим хлебом», — мягко сказал трапез. Затем, что-то почуяв, пригляделся к мальчику внимательнее. «Он болен?» Натан кивнул, глядя в пол. Трапез положил руку ему на плечо. «Приведи его сюда. Мы за ним посмотрим». «Это нога!» — выпалил Натан, кажется, готовый разреветься. «Она вся горячая, и он не может идти». Трапез кивнул и махнул следующему ребенку. «Джен, ты помогаешь Натану привести его брата». Дети поспешили наружу. «Тем, раз Натан ушел, то ты носишь воду вместо него». «Квоут, ты бежишь за мылом». Он протянул мне полпенни. «Иди к Марне в стиральню. Если скажешь, для кого мыло, получишь больше». Я проглотил комок в горле. Он меня узнал. Не могу описать, какое облегчение я испытал. Трапез был для меня почти как семья. Мысль о том, что он может меня не узнать, вызывала ужас. «У меня нет времени бежать туда, трапез», — нерешительно сказал я. «Я уезжаю во внутренние земли, в Имре». «Правда?» — спросил он, затем помолчал и оглядел меня еще раз повнимательнее. «Ну да, похоже, уезжаешь». «Конечно же, трапез никогда не видел одежды, только ребенка внутри ее. Я задержался, чтобы рассказать, где мои вещи. Над свечной мастерской есть место, где встречаются 3 крыши. Там лежит немного вещей, одеяло, бутылка. Мне они больше не понадобятся. Это хорошее место для сна. Если кому-нибудь нужно, там сухо и никого не бывает». Я умолк. «Это очень добросердечно с твоей стороны. Я пошлю туда одного из мальчиков», — сказал трапез. «Иди сюда». Он подошел ко мне и заключил в неловкие объятия. Его борода щекотала мне лицо. «Я всегда рад видеть, когда кто-то из вас выбирается», — тихо сказал он. «Знаю, у тебя все будет хорошо, но ты всегда можешь вернуться сюда, если понадобится». Одна из девочек на койке начала ворочаться и стонать. Трапис отпустил меня и вернулся посмотреть. «Что, что?» — сказал он, спеша к ней. Его босые ноги шлепали по каменному полу. «Что, что?» «Тс-тс-тс!»